В машине что-то звякнуло, послышалось ровное гудение. С минуту ничего не происходило. «Возможно, ей надо прогреться», — озабоченно сказал Арнольд. Вдруг из отверстия на лицевой панели посыпался серый порошок. «Должно быть побочный продукт», — пробормотал Арнольд. Прошло 15 минут. Кучка серого порошка продолжала расти. «Что бы это могло быть?» — не выдержал Грегор. «Не имею ни малейшего понятия», — ответил Арнольд. «Надо произвести анализы». С этими словами он набрал в пробирку порошка и направился к своему столу. Грегор остался у машины, задумчиво глядя на растущую серую кучу. «Может быть, нам лучше выключить производитель, пока мы не узнали, что это такое?» «Ни в коем случае», — отозвался Арнольд. «Что бы это ни было, оно стоит денег». Он зажег горелку, заполнил пробирку дистиллированной водой и приступил к работе. Грегор только пожал плечами. Он давно уже привык к розовым мечтам своего друга. С того времени, когда они создали межпланетную очистительную службу АС, Арнольд без устали искал легкий способ разбогатеть. Все его замыслы до сих пор оборачивались лишь хлопотами и неприятностями, гораздо более тягостными, чем та обычная работа, за которую бралась компания, но Арнольд быстро об этом забывал. По крайней мере, думал Грегор, иногда получалось смешно. Он сел за свой стол и разложил новый пасьянс. Следующие несколько часов в конторе стояла тишина. Производитель тихо гудел, Арнольд упорно работал, добавлял реактивы, сливал, перемешивал, сверял результаты с таблицами в толстенных книгах. Грегор сходил за сэндвичами и кофе. Поев, он стал нервно расхаживать вокруг машины, то и дело поглядывая на растущую кучу серого порошка. Производитель гудел заметно громче, и порошок сыпался уже широкой струей. Час спустя Арнольд оторвался от работы и сообщил: «Нам повезло, о будущем можно не беспокоиться». «И что же это за порошок?» – поинтересовался Грегор. «Может быть, на сей раз удача и впрямь не обошла их стороной?» «Это тангрис». «Тангрис? Совершенно верно». «Не будешь ли ты так любезен и не объяснишь ли мне, зачем он нужен, этот чертов тангрис?» «Я думал, ты знаешь. Тангрис – это основной продукт питания мелджской расы. Каждый взрослый житель Мелджа потребляет несколько тонн тангриза ежегодно». «Ты говоришь, это едят?» Грегор посмотрел на кучу порошка с уважением. «Машина, которая производит еду 24 часа в сутки, может оказаться хорошим вложением капитала, особенно если учесть, что ее эксплуатация ровным счетом ничего не стоит». Арнольд уже листал телефонный справочник. «Алло, Межзвездная продуктовая корпорация? Могу я говорить с президентом?» «Что? Тогда с вице-президентом, это очень важно». «Что? Ладно, слушайте. Я могу предложить вашей корпорации практически неограниченное количество тангриза. Это основной продукт питания на планете Мелдж». «Что? Да, все правильно. Я знал, что это вас заинтересует». «Что? Да, конечно, я подожду». Он повернулся к Грегору. «Эти корпорации...» «Да-да, я слушаю». «Да, сэр». «Вы занимаетесь тангризом?» «Замечательно». Грегор подошел поближе, стараясь расслышать, что говорят на другом конце линии. «Наша цена? А что за цены сейчас на рынке?» «Ах, так, $5 за тонну, конечно, не слишком много, но я полагаю...» «Что? 5 центов за тонну? Вы это серьезно?» Грегор отвернулся и устало опустился в кресло. Продолжение разговора его уже не интересовало. «Да-да, я понимаю. Простите, я не знал». «Похоже, — сказал Арнольд, повесив трубку, — что на Земле много тангриза не продать. У нас здесь живут примерно 50 мелджан, но доставка груза в Северное полушарие съест всю прибыль». Грегор озабоченно поглядел на машину. Она, похоже, вышла на режим, потому что тангриз валил из нее мощной струей. Серый порошок уже лежал по всей комнате толстым слоем. «Не беспокойся», — попытался утешить Арнольд своего компаньона. «Тангриз наверняка можно использовать как-нибудь еще». Он вернулся к столу и сел за книги. «Может, его пока выключить?» – спросил Грегор. «Ни в коем случае. Пусть работает. Он нам деньги делает». Пока Арнольд копался в справочниках, Грегор попытался подойти к окну. Но ходить по щиколотку в порошке оказалось очень неудобно.